потом сел на койку номер один, подперев лицо ладонями, и сказал судовому фельдшеру, что тот может быть свободным. «Я пойду в кают-компанию», — ответил Миленшкин, — «займусь там. Идись занимайтесь. В случае чего, я сам знаю, что мне делать в случае чего». Миленшкин испуганно ушел. Опять где-то слева стали сбрасывать глубинные бомбы. Невилл застонал и попытался приподняться. «Ничего», — строго сказал Володя, — «лежите». «Мне здорово паршиво, док», — пожаловался летчик. «Точно крыса грызет меня где-то изнутри. И все ноет, и все плывет. Дайте мне воды». Попив из поильника, он полежал молча, потом быстро и повелительно произнес. «Я хочу на воздух. Мне душно здесь, док. Сейчас утро или вечер? Сейчас ночь лью, и там холодно и ветрено. Наплевать, док. Я бы вам не советовал. Это может повредить моему здоровью? Вряд ли. Мне бы хотелось, чтобы нам сварили кофе, док. У меня там целая банка, пусть сварят все. Ведь никто же не спит. Это последняя ночь на походе, верно?» «Верно», — с трудом сказал Устименко, — «последняя. И я хочу провести ее с людьми. Но я же здесь. Вас одного для этой ночи мало. Мне очень хочется, чтобы пришел капитан, ему полезно выпить чашку кофе, и старпом, и стюардесса, и тот парень, который меня вытащил из воды, пусть тоже придет. Он меня стесняется и ни разу ко мне не заглянул. И коньяк у меня есть отличнейший в придачу. Почему не устроить кутеж? Настоящий кутеж!» Вспоминая годы спустя, уже в мирные дни, эту ночь, последнюю ночь на походе, как выразился Лайонелл, Володя сурово корил себя за легкомыслие, но тогда, в ту сумасшедшую ночь, когда опять после размышления о том, что человек человеку волк, открылось ему счастье понимания той нехитрой истины, что человек человеку, конечно, брат, он не размышлял, полезна эта встряска умирающим или вредна. По всей вероятности, не надо было выносить летчика на звенящий ветер. Но это было последнее желание приговоренного. И они выехали с кофе, коньяком, стаканами, чашками и бренди. В ожидании подачки кругом подступали волки, наемники, сервайерс. Но брат крикнул им, как волкам, «Пошли прочь!» И, усмехаясь сухими губами, объяснил Володя, они продавали разные бутерброды, которые получали у вас по твердым ценам, и наживали 1000%. А теперь они потребуют, чтобы им обменяли их выручку на валюту. Этим они мне хвастались. И им не стыдно было, что те, кто спасает мир от фашизма, едят пшено. И добавил пристально, всматриваясь в сервайерс, «Нехорошо так думать в такую ночь». «Но этих могли бы нанять и фашисты, не правда ли, док? У них светятся глаза, как у волков», — так выразился умирающий, который, конечно, никогда не видел, или, как он говорил, не успел увидеть волков. Но он понимал все то, что понимал и Устименко. Невилл был человеком, который рождался этой звенящей, свистящей арктической ночью, человеком, который рождался в тяжелейших нравственных муках, чтобы исчезнуть навсегда. Что же удивительного в том, что врачи иногда стреляются? Так думал Володя впоследствии, вспоминая эту ночь на походе, эту ночь рождения и смерти. Эту ночь, когда пришла ему в голову мысль, что честь хирургии, которой он так преданно и страстно служил, попрана не людьми, нет, ее попрали волки. Надо идти и идти. Елизбар Шабанович пришел небритый, с подсохшим, пепельным в ночи лицом. Пришел и щеглеватый Петраковский в белом свитере, под мерескиновой курткой. Кок в белом колпаке принес инглиш шуленчики кофе, сваренный со всей тонкостью, положенной на Пушкине,